Она придержала каштанку, оглянулась. Ну, наконец-то одна. Наконец-то далеко. Уже никто не поругает, не станет увещевать, не обратит внимания, не будет грозиться, что покончит, мол, с такими поездочками. Наконец-то одна, свободна, вольна и независима. Теперь помедленнее, легкой рысью. Ведь это же прогулка не ради одного только удовольствия. У нее тоже есть определенные обязанности. Ведь сейчас она конный разъезд, патруль, передовое охранение. «Ха!» — думает Цири, осматриваясь. «Безопасность всего обоза сейчас зависит от меня. Все с нетерпением ждут, когда я вернусь и доложу. Дорога свободна, никого не видела, ни следов колес, ни копыт. Доложу. А тогда тощий господин Венск с холодными голубыми глазами серьезно кивнет. Ярпин Зигрин оскалит желтые конские зубы. Паули Дальбер кивнет. Молодец, малыш. А Геральт едва-едва улыбнется. Улыбнется, хотя последнее время он улыбается так редко. Цири осматривается, все фиксирует в памяти. Две поваленные березки — не проблема. Куча веток — не страшно, телеги пройдут. Промытый дождем ровик — что за преграда? Колеса первой фуры пробьют колею, остальные пройдут следом. Большая поляна — отличное место для привала. Следы? Какие тут могут быть следы? Никого тут нет. Лес, птицы верещат среди свежих зеленых листиков. Коричнево-рыжая лиса не спеша перебежала дорогу. И все пахнет весной. Дорога переламывается на половине холма, скрывается в песчанистом яре, уходит под кривые сосенки. Цири съезжает с дороги, взбирается по склону, чтобы сверху осмотреть район и коснуться мокрых пахучих листьев. Соскакивает с седла, забрасывает вожжи на сук, медленно идет через покрывающий холм можжевельник. По другую сторону холма видна проплешина, зияющая в гуще леса, словно кто-то выгрыз часть деревьев. Вероятно, след после пожара, который полыхал здесь давным-давно, потому что нигде не видно пепелища. Всюду зелено от невысоких березок и елочек. Дорога, докуда хватает глаз, кажется свободной и проезжей. И безопасной. «Чего они боятся?» — подумала Цири. «Скоя таялей? А чего их бояться? Я не боюсь эльфов. Я им ничего не сделала. Эльфы, белки, скоя таяли». Прежде чем Геральт приказал ей отойти, Цири успела рассмотреть трупы на заставе. Особенно запомнился один с лицом, закрытым слепившимися от коричневой крови волосами, с неестественно вывернутой и выгнутой шеей. Застывшая в жуткой гримасе верхняя губа приоткрывала зубы, очень белые и очень мелкие, нечеловеческие. Она запомнила обувь эльфа, потрепанную и истертую, длинную до колен, внизу шнурованную, сверху защелкивающуюся на многочисленные кованые крючки. Эльфы, которые убивают людей, сами гибнут в борьбе. Геральт говорит, что надо соблюдать нейтралитет, а Ярпин, что надо поступать так, чтобы потом не приходилось просить прощения. Она пнула кротовью горку, задумчиво поводила носком ботинка по песку. Кто, у кого и за что должен просить прощения? Белки убивают людей, а Нильфгард им за это платит, использует их, подзуживает, науськивает. Нильфгард. Нет, Цири не забыла, хоть очень бы хотела забыть, о том, что случилось в Цинтре, о бродяжничестве, отчаянии, страхе, голоде и боли, о маразме и отупении, которые наступили позже, гораздо позже, когда ее нашли и приютили друиды из Заречья. Она помнила это как в тумане, а хотела перестать помнить вообще. Но это возвращалось. Возвращалось в наваждениях и снах, Цинтра, топот коней и дикие крики, трупы, пожар и черный рыцарь в крылатом шлеме. А потом хаты в Заречье, почерневшая труба на пепелище, рядом у нетронутого колодца черный кот, зализывающий страшный ожог на боку, колодец, журавль, ведро, полное крови.